Гибель врагов. «Ты что, уговорить их хочешь?» – спросил Белобородый. Он тихо сидел у стола, морщинистый, усталый, ни на кого не глядя. «Они!» – ахнул Максим, который не отрывался от окна. «Оттуда?» – он высунулся в окно, замахал руками. Белобородый поднял голову и увидел, что к дому во всю прыть несется по воздуху стая летучих пузырей. «Что ты делаешь?» – крикнул он и подскочил, пытаясь оттащить Максима от окна. Однако тот не поддался, да еще растворил пошире обе створки окна. В комнату стали протискиваться оранжевый мальчик, его папа, его мама и еще несколько молодых пузырей. «Мы с тобой!» – кричали они. «А черный пузырь и остальные все изменили!» Белобородый держался за меч. Заметив это, мать оранжевого мальчика взвизгнула. «Не бойтесь», – сказал Максим, – «вас не тронут». Белобородый вышел из комнаты. Было видно, что он пузырей просто видеть не может, особенно сейчас, когда, это уже было слышно здесь, по двери дома совета гремели топоры. «Мы и так не боимся», – дрожа, сказал толстый папа. «Но все же закрой эту странную дверь», – он показал на окно, – «за нами гонятся». Действительно, над ближними крышами взвелась целая толпа пузырей. Было слышно, как они кричат: «Ищите изменников! Ловите их! Куда они спрятались? В эту дверь или в эту? Шарьте, шарьте! Ищите, ищите! Нет, жгите все подряд! Бросайте стеклянные шары во все двери!» «Нам конец!» – сказал худея папа. «Им конец!» – спокойно откликнулся Максим. Он услышал, как на крыше громогласно откашлялся громкоговоритель. «Летучие пузыри!» – загремел над городом неимоверный, изумительный бас, подобный реву 10 000 пожарных сирей. «Толстяки! Вы – обманщики и предатели! Идиоты и дураки!» Пузыри над крышами смешались, закричали, завыли жалобно и испуганно. Бомбы блестящими каплями посыпались на крыши, на улицу, в самую гущу войска пузырей, которая штурмовала дома. Летучие толпы кинулись по небу в рассыпную. Но голос громкоговорителя никому не дал убежать. «Вы нарушили клятву рогом, шипом и стрелой! Вы пропустили к городу войско топуса! Погибайте, падайте!» И, как стрижи с обгорелыми крыльями, пузыри начали падать. Они съежились в разноцветные комочки и валились, валились, валились в пространство между крышами на мостовую. И вместе с ними целыми рядами падали бомбы. Целый дождь мертвой воды окатил войско, проникшее в город. Жители выглядывали в окна и удивлялись внезапной гибели страшных врагов. Улицы опустели. Остатки войска теней, побросав оружие, разбегались и прятались, кто как мог. А бывшие летучие пузыри, бессильные, беспомощные, могли только таращить глаза, да кряхтеть, лежа на мостовой, да коситься с испугом на чернеющие поблизости потоки мертвой воды. Скоро вода высохла, и тогда специальные команды стали вылавливать пузырей и брать их в плен. На свободе остались только те, кто был верен клятве и находился под защитой Максима. Они были до смерти напуганы тем, что увидели. Их лица побледнели, глаза выкатились, губы тряслись. Сами они сильно похудели. «Я не мог иначе», — сказал Максим. «Нам надо защищаться. И потом, ваши братья живы. Их выпустят из плена, когда кончится война». «Они обманщики и предатели», — стуча зубами, сказал толстый папа. «Мне их не жалко». «Они убили бы нас всех, если бы успели», — сказала толстая мама. «Ты спас нас. Мы будем всегда тебе верны». А карлик Буль-Буль кричал: «Ура! Мы победили!» Толстый папа печально покачал головой. «Нет», — сказал он, — «вы не можете победить. Вы можете только всю жизнь драться». «Ну да», — сказал карлик, — «скажете тоже. Все-таки глупые они, эти пузыри». Пузыри еще больше съежились. «Перестань», — сказал Максим карлику. «Они куда умнее тебя». Пузыри раздулись и засияли. А Максим спросил: «Почему ты думаешь, что мы не победим?» «Почему?» – сказал толстый папа. «Потому что вам никогда не истребить войско топуса. Оно не убывает. Здесь, у города, стоит меньше половины пузырей. Остальные выдавают новых воинов, делают новые стеклянные шары, наливают их мертвой водой Если вы сегодня истребите всех, завтра придет еще столько же, и столько же прилетит с шарами, и столько же пройдет тенями сквозь ваши патрули в безлунную ночь, и встанут все, когда им прикажут. Выходит, Топус не потеряет ни одного воина. А сколько потеряли вы? Он прав, сказала еловая шишка. Это очень умный пузырь, самый умный из всех. Осторожней, закричал Максим. Не надо, чтобы он был такой умный, а то лопнет. Действительно, толстый папа раздулся на полкомнаты и взлетел под потолок. Верно, гулко сказал он оттуда. Я не глуп. Говорю так, чтобы только не лопнуть, потому что вообще-то я очень не глуп. Какие тесные тут комнаты. Бока сдавило, и я скажу вам, только тот победит Топуса, кто похитит волшебную искорку. Это точно. Для этого нужно сначала проникнуть в подземный дворец, сказала еловая шишка. А это невозможно. Бывали такие смельчаки? Пробовали. Но где они теперь? Там один вход, и он неприступен. А я знаю, завопил карлик Бульбуль. Я знаю другой вход, тайный. И ты его знаешь, Максим? Максим посмотрел на него с недоумением. Ты помнишь, что говорил хозяин постоялого двора? И куда он бросал бутылку? Помнишь? И как ты потом не мог меня найти? А я ведь потихоньку сбегал туда, надел очки и все-все разглядел. И все понял. Есть тайный вход. Максим немножко подумал, повспоминал и, наконец, сообразил. Он вскочил с места. «Пузыри!» — сказал он. «Вы верны клятве?» «Мы никогда не изменим», — гулко сказал толстый папа из-под потолка. «Мы верны». «Ладно», — сказал Максим. «Тогда вы поможете мне добраться до подземного дворца». Пузыри испуганно переглянулись. «И мне!» — завопил карлик. «Я маленький, я хитрый. У меня есть волшебные очки дяди Кнопа. Я здорово пригожусь тебе, Максим». «И я с вами», — сказала еловая шишка. «Я тоже кое-что умею делать». «Хорошо», — сказал Максим, — «полетим втроем, только надо еще свечу». Еловая шишка сказала. «И спички». «Ура!» — закричал карлик. «Вылетаем сейчас же!»